Жизнь недостойная монарха. А тем временем Эрик XIV в перерывах между баталиями и государственными делами ударился в небывалые даже для него бесчинства. В самом Стокгольме он вел себя относительно пристойно, как подобает монарху, но, вырвавшись за пределы города, король преображался. Вместе с приятелями Эрик закатывал дикие оргии в охотничьих угодьях и в загородных домах своих приближенных. В те нелегкие времена шведов трудно было удивить или возмутить государевыми потехами, но загулы короля сопровождались воровскими набегами на крестьянские хозяйства и даже на усадьбы знатных особ. Эрик и его приятели рядились в немыслимое одеяние, напяливали на себя матерчатые маски и грабили дома селян и проезжих на дорогах. Нередко пострадавшие узнавали, кто скрывается под масками, но виду не подавали. Ходили слухи, что тех, кто называл имя короля или обращался к ряжному государю, налетчики тут же убивали. Конечно, эти бесчинства и злодеяния вызывали в стране ропот. И дворяне, и простолюдины Швеции стали заявлять: «Государь ведет жизнь недостойную монарха». Как отмечал доктор Коббе в книге «История Швеции», дикость Эрика, его развратная жизнь возбуждали сильное негодование народа. Видя тщетность многократных попыток получить руку иностранной принцессы, Эрик женился на любимице своей, Катерине Манс, дочери простого крестьянина из Мадельгада. Видимо, этот поступок короля возмутил шведскую аристократию гораздо больше, чем его затяжные оргии и грабежи. Особое негодование дворян вызвало расправа Эрика XIV над военачальником, государственным деятелем, представителем знатного рода Нильсом Стурмом. Король завидовал воинским победам, популярности в народе и богатству своего полководства и верного сподвижника. Эрик искал повод, чтобы дискредитировать Стура и расправиться с ним.